огромнейший из его детищ, Аркадий, служил при Павле в генерал-прокурорской канцелярии. Там сблизился он с человеком самого необыкновенного ума, о коем преждевременно говорить здесь не хочу, Спиранский. От него заимствовал он фразы, мысли, правила, кое к представляющимся случаям прилагал потом в кривь и в кось. Известно, как быстро при Павле везде шло производство. В 22 года был он уже надворный советник и назначен губернским прокурором Пензу. Природа, делая лишние усилия, часто истощает себя и, через меру вытягивая великанов, отнимает у них телесные силы. Так-то было с этим Столыпиным. Глядя на его рост, на его плечи, внимая его грубому и охриплому голосу, можно было принять его за богатыря. Но согнутый хребет обличал его хилость, и в 20 лет с небольшим, одолевающий его хирагра и подагра, заставляли его часто носить плисовые сапоги и перчатки. Бессилие его ума также подавляемо было тяжестью идей, кое почерпнул он в разговорах со знаменитым другом своим, и кое составляли все его знания. Свойства, всегда и везде полезные, бесстыдство и хладнокровие, коими одарен он был в высшей степени, ручались ему за величайшие успехи в жизни. Первые месяцы оставался он спокоен, принимая участие в общем веселье и не расстраивая общего согласия. Однако происшествие подало ему повод себя обнаружить. Шатающийся в Пензе отставной офицер по имени Чудаковский, пьяный, дерзкий и развратный, сделал одно из тех преступлений, которые в России были тогда почти неслыханны. Насильственно был он причиной смерти одной несовершеннолетней девочки. По принесенной о том жалобе, отец мой велел его засадить и предать уголовному суду. Столыпин немедленно вошел с протестом, в коем самым неприличным образом, порицая злоупотребление власти, старался оправдать виновного, увлеченного якобы силою любви. Это было в начале страстной недели. Все, что было порядочных людей, пришло в ужас, а в других сначала сие возбудило одно только любопытство. Бумагу сию можно почитать манифестом зла против добра. Безнаказанность такой наглости несколько времени спустя ободрила всех врагов порядка. Знамя было поднято, они спешили к нему. Скоро все пороки, даже злодеяния, стали группироваться вокруг колоссального трибуна. Наконец, малейшее неудовольствие на губернатора за всякую безделицу, за невнимание и за рассеянность, чего прежде бы не смели и заметить, бросало в составившуюся оппозицию многих помещиков, впрочем, не весьма дурных людей, но необразованных и щекотливых.